Артемида. Оставь богов. Иль думаешь, что гнев, который до могильной ночи сердце великое и чистое терзал, останется неотомщенным? Я отомщу одной из стрел моих, которые не вылетают даром. Меж смертными стрела моя найдет, кто ей милей других. Тебя же, бедный, лучший друг, в Трезене отличу я честью высокой. Перед свадьбой пусть каждая девица дар волос тебе несет, и этот в дальнемую обычай перейдет веков, и вечность сам в пении девичьих чистых уст ты перейдешь. И как тебя любила, не позабудут Федра. Царь Тесей, поди сюда, и сына обойми, и поцелуй его. Чужой волей ты умертвил его, и дивно ль вам грешить, когда того желают боги? Ты ж, Ипполит, я и тебя прошу гнев на отца оставить, ведь таков был твой удел. Простимся. Взор небесный не должен видеть смерти, и глаза туманит нам холодное дыхание, а черное уж над тобой я вижу. Ипполит. Будь счастлива, блаженная, и ты там, в голубом эфире. Ты любила меня и долго, но легко оставишь. Отцу, как ты велела, я простил. Я слов твоих не приступал и раньше. Артемида исчезает. Но на глаза спадает мрак. Отец, возьми меня. Приподними немного.